Обыкновенно товарные поезда ходят очень медленно. Но тот поезд, на который попал Август, шел несколько быстрее, потому что на нем везли вещи баварскому королю. Однако до места своего назначения он шел 1,5 суток, то есть втрое дольше почтового. Наконец он миновал крепость Куфштейн, стоящую посредине живописного величественного ущелья, преграждая доступ в Австрию врагам ее, а через 30 минут пришел в маленький городок Розенгейм на границе Баварии. Здесь Нюрнбергскую печку, а вместе с нею и Августа, осторожно вынули из вагона и поставили под навес. Когда ее поднимали, ребенок с трудом удержался, чтобы не закричать от боли. Толчки были очень чувствительны, так как стенки тяжеловесного гиршфогеля не отличались мягкостью пуха. Рабочие сильно ругались, когда им пришлось выносить такую тяжесть на платформу и ставить под навес. Но они не подозревали, что внутри печки спрятался маленький путешественник. Под навесом печка простояла остаток ночи и все следующее утро, а в ней просидел и маленький Август. В начале зимы в Розенгейме дуют особенно резкие холодные ветры, и снегу бывает очень много. В настоящее время вся Баварская долина представляла собою сплошную снежную пелену, так что движение по железной дороге поддерживалось целой армией рабочих, беспрестанно очищавших рельсы от снега. К счастью, покрывавший печку толстый слой сена и соломы и непроницаемость ее стенок предохраняли Августа от холода, иначе ему пришлось бы замерзнуть. У него еще оставалось немного хлеба и маленький, очень маленький кусочек колбасы. Но теперь явилась другая беда. Он начал страдать от жажды, и это его сильно тревожило. Ему припомнился тот рассказ, его читала им однажды Доротея, о том, какие мучения испытывали выброшенные на морской берег мореплаватели, у которых истощился запас пресной воды. Ребенку уже начало казаться, что целая вечность прошла с тех пор, как он пил свежую ледяную воду, проведенную к ним на двор по деревянному желобу с соседней горы. К величайшему благополучию для Августа на оболочке печки была сделана надпись «Хрупкая и ценная», вследствие чего с нею обращались бережнее, чем с обыкновенной кладью, так что начальник станции в Розенгейме решился даже отправить ее с пассажирским поездом, укатившим на рассвете, а сам наблюдал, чтобы ее осторожнее ставили в вагоне. И вот наш путешественник, притаившийся точно крот в своей норе, снова очутился в дороге, посреди целой груды багажа, принадлежавшего пассажирам, ехавшим в Вену, Прагу, Будапешт и Зальцбург. Он начал понемногу привыкать к своей тюрьме и к постоянному сотрясению, толчкам, качке, этим неизбежным спутником современного путешествия. Но жажда мучила его все сильнее. Он опирался руками в глиняные стенки нюрнбергского великана и нежно говорил: «О, спаси, спаси меня, милый Гиршфогель!» Ребенок, однако, не прибавлял при этом «Помоги мне возвратиться домой», потому что теперь, когда он уже заехал так далеко, у него явилось желание посмотреть, что делается в чужих странах. Ему казалось, что поезд, умчав его чуть ли не на край света, с тех пор, как шум, грохот и треск начали раздаваться в его ушах, под влиянием окружавшего мрака, страх опять начал закрадываться в душу Августа. Фантастические образы гномов эльфов и других подземных духов, рассказы о которых он слышал в доме дедушки, вставали перед ним. Мальчику представилось уже, что он видит их. Ему послышался голос лесного царя, скачущего на черном коне, и он снова в испуге залился слезами, даже громко вскрикнул от ужаса. Но тут раздался такой пронзительный свисток, что если бы кто-нибудь в это время и находился вблизи, то не услышал бы этого крика.